Итак, апостол Павел. Это имя знаменитое. На любом иконостасе вы увидите его изображение. Как замечал один исследователь, что в Новом Завете есть две биографии. Биография Христа, а вторая биография Павла. Что он стоит как бы рядом с ним. Причем, если человек чуткий, но неосведомленный, берет Евангелие, он легко проникает в его дух, смысл, чувствует ту силу, которая исходит от него. С апостолом Павлом совершенно не так. Это, во-первых, его послание не книга, написанная для чтения, как Евангелие. Это стенограмма речи, которую произносил живой человек, шагая перед секретарем, который записывал все это. Это действительно письмо, написанное по какому-то конкретному поводу. Письмо, составленное человеком, который далеко не пользовался в церкви всеобщим признанием. Для некоторых он был просто соблазнитель, еретик, мятежник, человек, которому не доверяли очень многие. И вот чудо и тайна церкви заключается в том, что послания именно этого человека стали рядом с Евангелием. Конечно, о нем существует очень противоречивые мнения даже в истории. Однажды, когда один человек, просвещенный достаточно, увидел вышедший огромный том Фаррара «Жизнь и труды апостола Павла», свыше 1000 страниц. Он сказал с удивлением, что так можно много написать про апостола Павла. Он кажется просто одним из апостолов. А другие считают, что был только Павел, и он создал все христиан, все богословие. Одни утверждают, что он извратил учение Евангелия. Другие говорят, что он вывел евангельскую весть из узкого ручейка на открытые просторы моря всего мира. Вот. Чтобы не блудить в этих закоулках, в этих противоречиях, в этих спорных мнениях, нужно просто обратиться к посланиям и постараться увидеть там человека, через которого говорил Бог. Человек, безусловно, своеобразный, странный, страстный, горячий, очень противоречивый, казалось бы, немощный, больной, но абсолютно неутомимый. Его путешествия же производились пешком. Он проходил путь, который мы едем с унынием от, скажем, Москвы до Черного моря. Для него это пешочком все было. Причем вокруг, хотя римская власть уже установила некоторый порядок, но были бандиты, бродяги, отсутствие гостиниц в глухих местах, вражда иудеев, язычников. Самое страшное было то, что, придя в город, о чем он мог говорить? Это все равно сейчас прийти в город, где никогда не слышали о вере, начинать с нуля. Вот. Но он нашел способ. Он находил иудейские общины, потом около них находил общины людей, которые исповедовали единобожие, греков, сирийцев, римлян, которые уже имели представление о Священном Писании, о некоторых истинах Библии. И вот с этих мест он начинал. Формально его картой была карта древнеримских дорог. Вот кто из вас бывал, скажем, на Кавказе, в Абхазии, там до сих пор в горах сохранились эти огромные плиты, восходящие на гору, остатки мощенных этих дорог. По этим дорогам строго вот эти дороги и шел по ним. Так что римляне подготовили для него путь. Какая была у него особенность в его жизни? Что он был человеком, который обратился внезапно. Есть такая категория людей, которые могут знать день и час переворота своего. Но в то же время это было не совсем обращение. Это было более правильно назвать призвание. Обращение осуществляет разрыв человека со всем тем, что для него было раньше близко, и переходит в какое-то новое состояние. Павел стал новым человеком. Но в то же время он остался верен тому же Богу, которого он исповедовал до этого. И ему он служил до конца, до того дня, когда его потащили на лобное место, чтобы казнить. Почти четверть века он плыл на кораблях, на утлых суденышках, попадал в бури, оказывался за бортом. Сутки, как он сам пишет, провел в море, уцепившись за какую-то деревяшку. Много раз сидел в тюрьмах, много раз терпел наказание со стороны иудейских и римских властей, но ничто его не остановило, потому что им двигал Дух Божий. По-видимому, он был человек не очень здоровый. И, может быть, даже и слабый. Но он говорил так: «Все могу в укрепляющем меня». В укрепляющем. Господь его укреплял, и он явился вот таким поразительным феноменом. Человека, который действовал сверх сил. Сверх обычных человеческих сил. Он говорил, что у него были такие состояния, когда он поднимался ввысь, до каких-то верховных небес. Слышал там слова, которые он не мог передать. Таким образом, можем назвать его мистиком. Но это был человек, который одновременно был очень практичен. Во время кораблекрушения около острова Мальты все растерялись и пали духом. Только он один спас положение тем, что сохранил хладнокровие. Он мог быть ироничным, саркастичным, даже очень резким в полемике. Полемику он вел на несколько сторон. Старозаветные иудеи клеймили его как отступника закона. Язычники, как проповедники новых богов. Греки, как проповедники иудаизма. Римляне, как нарушители римских законов. В общем, кого не возьмешь, всем он был неугоден. Но Богу было угодно возложить на плечи этого человека великую миссию проповеди народам. Он был апостолом народа. Для того, чтобы вот в него вдуматься и вглядеться, надо сначала понять, вот о чем он сегодня может нам говорить. Не просто как человек, живший много веков назад, а как наш современник. Он, конечно, есть наш современник. Прежде всего потому, что он проповедник истинного христианского соединения с Богом. Уже после него, уже после смерти Павла, апостол Иоанн писал: «Бога не может не видел никто никогда. Единородный Сын, который пребывает в лоне Отчим, тот открыл». Так вот, эту тайну Павел возвестил значительно раньше. И первый нашел для нее самые острые формулы. Что человек не может соединиться с Богом. Та мечта, которая двигала всем мистицизмом всех времен, на самом деле была неосуществима, потому что человек в созерцании, в экстазе, в состоянии отрешенности, транса, он как бы соприкасается с теми искрами, с теми огненными протуберанцами, которые поднимаются от солнца божественного. Но все-таки он есть только человек. Он есть смертное существо. И при приближении к Богу происходит нечто подобное тому, что физики называли принципом неопределенности, когда прибор, которым изучают микрообъект, он сам уже вступал в взаимодействие с этим микрообъектом, и уже ничего нельзя было точно установить. Так вот, здесь происходило нечто подобное. И Павел провозгласил тайну единения человека со Христом, что к Богу человек по-настоящему, глубинно может пройти только через Христа. Что всякое религиозное познание, оно оправдано, оно законно, но оно находится на человеческом уровне. Но когда люди приближаются к Богу через Бога человека, открывается нечто самое важное и самое существенное. Встреча личности с личностью, с большой буквой. Второе, что Павел нам открывает, это тайна свободы. Христианство как религия свободы. Не произвола, не анархии, не беззакония, а именно свободы. Он глубоко это пережил. Человек, любивший законы, уважавший древние обычаи, любивший Священное Писание, он в то же время поднимался над всем, что было ограничено. К свободе призваны вы, братья. И, наконец, апостол Павел был человеком, который раскрыл тайну церкви как будущего, как некой эсхатологии. Он говорил о том, что это не просто сообщество, союз, а что это есть некое единое поле. Вот, приобщившись ко Христу, мы оказываемся в неком поле. Мы становимся творением Божьим внутри вот этого поля божественной любви. Мы переходим из одного состояния в другое. И что это исключительно важный момент. Человек сам не переходит, он только готовность осуществляет вот этого перехода. Бог его переводит, и каждый может о себе только сказать, что он это пережил. Это поле он называл телом Христовым, тело церкви. На этом строилось все. Он говорил, что как в организме, вот в теле, есть разные части, разные органы, каждый из них выполняет свою функцию, так в теле Христовом все органически и гармонично связано. Таким образом, он заложил для нас основание понимания церковной жизни, понимания нашей нравственной жизни, снова на свободе. И, наконец, самое главное, установил для церкви христоцентризм. Центральное значение Христа для внутренней жизни каждого из нас. Конечно, в истории церкви это много раз терялось. В истории каждого из нас есть периоды, когда мы это теряем. Но апостол Павел есть постоянный напоминатель того, что спасаемся мы, то есть приобщаемся к божественной жизни только верой, только приобщением ко Христу. Спасение – это то, что нам дано даром, и что это нельзя заработать. Это все сформулировал Павел. И последнее, вы можете спросить, а может быть, это было создание, так сказать, его творческого богословского ума? Есть ли это в Евангелии? Безусловно, есть. Только Христос говорил об этом в иных терминах и по-иному. И, конечно, это было слово Бога-человека. А слова Павла – это слова Павла, Павла-человека. Но он осмыслил Евангелие, которое понял. Лучше, где я подхожу к самому главному, чем люди, которые Христа знали по плоти, как говорит апостол. Для нас это огромное утешение, что глубиннее всего познал Христа человек, который не знал его во время его земной жизни. Это означает, что остается такая возможность углублять и развивать это для всех людей, которые его не видели. Апостол Павел – это образец счастливого человека, несмотря на то, что у него был, может быть, трудный характер, трудная судьба – горькая жизнь. Дома нет, семьи нет, постоянного места обиталища, даже страны нет. Постоянный кочевник зарабатывает себе на хлеб ручным трудом. Непризнанный, отвергнутый, травимый. А в то же время более счастливый, чем иные люди, которые все это имеют. Таков Павел. Он не один из апостолов. А он, конечно, как правильно выражается церковь, он первоверховный апостол. Наряду с Петром, который был первым среди 12. Вопрос о том, ему ли принадлежат эти 14 посланий, которые мы имеем в Новом Завете? Вопрос этот не имеет однозначного ответа. Безусловно, ему принадлежат послания к римлянам, послания к коринфянам, галатам. Вот. Споры идут о малых посланиях к Тимофею и к Титу. Кроме того, признано всеми, что послание к евреям не принадлежит ему. Тем более, что оно даже не носит такого названия. В каждом послании Павел начинает от своего имени. Павел, апостол, поставленный не от человека, а от Бога и так далее. Вот, послание к евреям, оно начинает совершенно иначе. Вот, я уже не буду касаться вопроса, кто его писал. Но писал его, по-видимому, современник Павла. А самое главное, писал в духе Павла. Это было произведение этой школы, так сказать. Так вот, сомнение в принадлежности Павла некоторых второстепенных посланий не меняет ничего. Потому что главные мысли, главный опыт, главное духовное благовестие заключено именно в этих основных неоспоримых посланиях. Послание – нелегкое чтение. Потому что, я еще раз говорю, что это была стенограмма. И мысль часто у него как бы переходила резко с одного на другое. И кипение его переживаний, чувств сказывалось на самом этом стиле. И потом этот жанр был неясный. Одно дело личное письмо, другое дело литературное послание, которое человек сочиняет в кабинете, как жанр литературы. А это было нечто среднее. Это был и трактат, это была и проповедь. Иногда он начинал писать, говорить, диктовать почти стихами, как было принято на семитическом Востоке. Человек, проникнутый писанием, он учился все-таки по писанию, он вдруг начинал говорить каким-то библейским языком. И стихи перерывали прозу. Вы все должны помнить то место в послании к Коринфянам, 2 глава 13, про значение любви в жизни христианина. Что это такое? Трактат? Нет. Письмо? Нет. Это поэма. Я так называю, песня любви. Вот. И филологи, литературоведы показывают, что там есть определенный ритм, закономерности чисто литературно-поэтического характера. Если я языками ангельскими, человеческими говорю, любви не имею, то я медвенящий. Это рефрены, повторы. Вот. То есть он уже переходил, так сказать, прямо на свободную поэзию. Конечно, наш перевод в Священном Писании послания Павла, он уже в значительной степени архаично выглядит. Не всегда он точен, потому что сделан давно. Но, тем не менее, он достаточно, так сказать, ясен, достаточно хорош для нас. Вот. Значит, чтение послания апостола Павла можно производить самое различное. Можно начинать с первых посланий, которые написал апостол Павел Фессалоникийцам, а можно брать тематически. Но в двух словах можно сказать так. Первое послание, которое он написал, которое до нас дошло, это Фессалоникийцам 2. Оно было написано, оба, вернее, были написаны, ну, скажем, лет через 18-20 после распятия Пятидесятницы. То есть это было вот-вот все. В 50-е годы же написано было послание, по-видимому, Галатам, послание Коринфянам. О чем они? У каждого, конечно, был повод. Фессалоникийцам он пишет в тревоге, что они ждут конца света, и многие побросали работу и вообще думают, что нечем заниматься. Он говорит, кто не работает, тот и не ешь. Вот откуда все пошло. Галатам он пишет в отчаянии, потому что галатская община из язычников довольно глухомань такая была. Это в нынешней Турции. Вон. И когда они крестились, то они недостаточно просветились. А пришли туда христиане из Иерусалима и сказали: а вы что, закон не соблюдаете? Вот вы идите там, свинина. То... Да вы не христиане, вы просто... А те ведь бедные понимали, что религия это есть обряд, как всякие язычники. Значит, мы не так веруем. Едим не то, пьем не то. И они быстро начали все перестраиваться. И когда Павел узнал, он написал им послание Галат. Это вопль, о несмысленный Галат. Это против ритуалистов. Послание к римлянам написано, это как бы он пытался объяснить свое богословие, свое учение. Хотя он говорит, это не мое учение, это Евангелие, которое... Мое Евангелие, но все-таки это Евангелие Иисуса Христа. Почему он писал к римлянам? Это единственный случай, когда он писал к неизвестным ему людям. Потому что он собирался ехать в Испанию. Он предполагал, что мир может скоро кончиться. А что долг христиан возвести, где только можно, Слово Христово. И вот перед вами карта. Он обошел все Восточное Средиземноморье. Теперь надо было срочно охватить весь последний конец, считался Геркулесовые столбы, Испания. И он задумал туда отправиться и потом так обойти весь круг Средиземноморья. На дороге был Рим, как пересадочное место столицы мира. И он написал Римской церкви, уже существовавшей, которую он не основал, изложив свои принципы. Ну, как вы знаете, в Рим попал он уже в кандалах и, в конце концов, в Риме погиб. Хотя в Испании, как говорит предание достоверное, он успел побывать. Уже потом его арестовали вторично. Вот. Послание к Ефесянам – одно из поздних посланий. И как раз в нем говорится очень много о церкви. Апостол очень серьезно задумывается над проблемой зла в мире. Вот. Тело Христово, которое ему противостоит, это очень такое серьезное послание. Оно уже мало касается вот тех проблем, которые волновали, о старом обряде, вот о конце света, а больше говорит о тайне церкви. О теле Христовом. Ну вот, и теперь в заключение можно сказать, что периодически дух и мысль апостола Павла в церкви выходила на первый план. И во времена отцов церкви, сначала забытый, он снова ожил. И он руководил мыслью и Иоанна Златоуста, блаженного Августина. В средние века опять забытый, как бы, отодвинутый на задний план. В эпоху реформации он снова появляется. И Лютер приходит к своим идеям «Sola fide», «Только верой». Он опирается на апостола Павла. А вот в бурях 20 века вокруг личности Христа и христианства Павла обстреливали, его использовали как рычаг в одну и в другую сторону, но дух его остается все равно незамутненным. Гитлер говорил, что Иисус был арийцем, а Павел пришел и испортил все. Но православный богослов нашего века Николай Глубоковский говорил, что никто так не сумел понять, постичь дух Христа, как апостол Павел, который стал его великим продолжателем. Вот в двух словах, я думаю, что же такое апостол Павел? И кто он? И как он находится в нашей жизни? Какой-нибудь эллинистический римский город. Вот Фессалоник. Или тоже Коринф. жить по-коринфски, это значит было гулять, сорить деньгами, пьянствовать, петь песни похабные. Это было жить по-коринфски. Это был город, в котором значит, мастерские эти, медные были, люди зашибали большие деньги. Коринф находился между двух... Да, там перешеек был такой. Он соединял, это был портовый город, полный матросов, публичных домов, притонов, всякой шантропы, вечный праздник, целые кварталы заполненные, значит, увеселительными заведениями. Таков был Коринф. Вот. Кроме того, там, конечно, была и книжная традиция довольно богатая. Вот. Там стоял памятник Демитру Диогену, который жил в большом кушении почки, так называемой. Смутный город. И вот он совершенно неожиданно там основал общину, сам этого не ожидая. Это было довольно... многочисленная община коринфян. И там были в основном люди из бедняков, из пролетариата, но были и крупные чиновники городские, как потом стало известно. Апостол намучил с ними бесконечно. Во-первых, у них возникали партии, расколы. Значит, приехали люди от апостола Петра, на все говорят... Петр выше, вот, но Павел все-таки не был один из 12. Приехал Аполлос, учитель христианский из Александрии, философ, значит, античный, значит, он знал иудейско-античную эллинистическую философию. А Павел имел сугубо раввинистическое школьное воспитание. Опять говорит, вот, мы будем Аполлос. Разделились, раскололись. И он говорит, разве Павел распялся за вас? Как вы? Надо понять его бесконечные страдания. Да. Партийный дух, мелкие склоки, наконец нравственный распущенность. Какой-то человек женился на своей мачехе. Там. Вот. Причем, очевидно, язычницы, как можно понять из текста. И много-много всяких было у него скорбей с ним. Приезжает уговаривать, потом уезжает в слезах. Пишет второе послание, которое не дошло до нас. Третье послание, это уже вот, второе в Новом Завете, это после примирения. Он был пастырь, которому приходилось, знаете, вот... вы себя не должны равнять, потому что вы имеете совершенно другой источник информации. У нас есть общение, литература. Все это есть. Ничего этого там не было. Во-первых, христианская литература еще не существовала просто. Евангелия в большинстве своем даже не были написаны. Существовал один Ветхий Завет, который был многим непонятен. И вообще в головах у этих людей была каша. Половина из них вообще была неграмотна. Вот. И, конечно, были свои амбиции, обиды, так сказать, соперничество, то и все. Вот. Поэтому почти все послания написаны по прискорбным поводам. Они возникли не от хорошей жизни. Они результаты его пастырских терний. Вот. И, как я уже говорил, человек, он был и нежный, и теплый, но мог быть очень суровым и очень резким. Очевидно, именно такой был избран и нужен. Надо его понять и почувствовать, и тогда все вот эти нюансы, которые вас как-то так поражают, они станут ясны. Вы услышите его интонации. Тогда все встанет на места. Этот человек может нас очень многому научить. И кончить тем, все и началось. Что если его поставили рядом с Христом, это не значит, что как говорили многие историки, что Павел истинный основатель христианства. Это абсурдное утверждение. Между апостолом Павлом и Христом нет сравнения даже. Нету совсем. Их даже нельзя сравнивать. И поэтому Павел сознавал себя только служителем и учеником Иисуса Христа. Сознавал себя и грешным. Иногда говорил, вот это я вам говорю по своему рассуждению, не от Бога. Вот так, что мне вздумалось, что мне кажется. Вот. И, конечно, он был человек своего времени, своей эпохи, но это временное все отлетает. Вот вам надеюсь. Знаете, вот я читал, например, знаете, вот Лескова гора, вот это. Я не знаю, сколько это адекватно, кстати. Человек, конечно, мог только все портить. Но все-таки Дух Божий действовал и как-то предохранял все это от порчи. Да. Вы знаете, дело в том, что в каждой общине были свои особенности душевные, социальные, свои проблемы были. Вот. Некоторые общины были тихие, спокойные. Скажем, община в Филиппах, вот послание к филиппийцам. Это была в македонской лесной глуши небольшая римская колония. Там жили люди порядочные, ветераны, которым после отставки подарили эти земли. Они занимались огородничеством вокруг города. Звучала латинская речь. Они все были очень дисциплинированы, достаточно нравственные. Вот. Значит, иудеев там почти не было, но было несколько женщин, которые иудейские молитвы читали, и у них даже не было помещения, они ходили на берег реки Гангийский, там молились. И Павел пришел, нашел их, посидел с ними на бережку и рассказал им то, что мы не знаем, что он им говорил. Вот так возникла первая эта община. Надо сказать, что общины были очень крепкие. И филиппийская община, хотя ему там пришлось и пострадать, и его в тюрьму там бросали, били. До самых последних дней он всегда на них опирался. Единственная община, от которой он принимал материальную поддержку. Вот. Это, конечно, совершенно иначе выглядело в Коринфе, в греческом городе, о котором я уже говорил. Где были партии, где был снобизм, где были разные люди. А римскую церковь, хотя Павел ее не основал и не был в ней руководителем, но он ее очень любил. Потому что Рим был международным городом, и дух универсализма, который Павлу был родственен его душе, он там прекрасно находил отзвук. Вот. Ему было тесно во всех этих мерках, затеянных среди гор Малой Азии, Греции, еще где-то. Он-то жил глобально. Да, кстати, вывод этого ученого заключался в следующем, что главная сила христиан была в двух вещах – в вере и в любви. Вот вера во Христа двигала их, а любовь прокладывала им дорогу на самом деле, потому что они ничем не могли удивить мир. Ничем. Обряды были у всех старинные и пышные. Нравственные изречения были отличные повсюду. Мистерии, священные книги, всего мир был сыт этим. А на самом деле, самым таким сильным действенным фактором было созерцание облика самих христиан. Это не идеализация. Это говорят нам исторические документы. Главной движущей силой был вот все-таки дух этих христиан. Дух. И это я обращал язычников, когда они это видели. Как в Евангелии сказано, приди и посмотри. Вот и наша задача только к этому приблизиться. Приди и посмотри. Что можно было прийти и посмотреть. Конечно, если он придет, посмотрит тут всякие сообразия, то да все. Очень понятно. даже если он и придет, скуки ради, или с каких-то личных, так сказать, симпатий, но он скажет, как сказал один человек, что ну у вас так же, как и у других, тоже, и это там, и это. Вот. У нас не должно быть так. В этом весь фокус. Делает Дух Божий в человеке. Делает. А, понимаете, изгонять грехи — это все равно, что ловить очень шуструю блоху. Потому что вы сюда, она сюда, она сюда, вы сюда. И так, а, вот он тут. И все время уйдет на ловлю вот этих блох. А поскольку грехов у нас много, есть другая аналогия. Вот если вместо того, чтобы полоть тут, вырываешься с корнем, вот мы так начнем сверху косить, она еще пышнее пойдет, эта сорная трава. Вот. Значит, избавиться от грехов нельзя. Нечего тут даже и говорить. Ясно, как день. Но можно две вещи. Вернее, это вещь одна на самом деле. Вот жить по-другому. Не изгоняя, а вот стать другим. И тогда это само начнет отмирать. Оно не будет у тебя держаться. Ну, как человек, который живет в любви к природе, к Богу, к людям. Как у него будут появляться мелкие, ничтожные какие-то мыслишки? Как... Это же все как-то не соответствует. Это не будет его присущим ему чертой. Не нужно будет, как говорит апостол, совершенная любовь изгоняет страх. Понимаете? Не то, что мы изгоняем страх, ах, не бойся, ах, не бойся. Совершенная любовь изгоняет страх. Конечно, многие из нас скажут, вот у нас и настроение, то и тут упадок, и тут слабость. Но мы же это сеем, потом это же и пожинаем. А если настроиться на высокий уровень жизни, внутренний высокий, то организм будет просто отступать. Он будет вытесняться. Да. Отмирать, чахнуть в нас. Более того, я могу сказать, что это же единственный настоящий образ жизни. А все остальное это так, что обезьянник. Ничего в этом нет ни ценного, ни привлекательного. Это просто сумасшедший дом, скопище душевных и телесных болезней. Понимаете, каких-то узлов. Все это, конечно, безобразно. Неэстетично. Ну, может, например, зависть быть это эстетичной. Красивая зависть. Красивое злорадство. Красивая подлость. Этого не бывает. Значит, если человек сориентирован... Если находит красоту, то уже патология. Понятно, бывает. Садисты. Но это же ведь уже совсем... Ницше говорил, что из чудовищ надо сделать поющих птиц. Да. Хотел ли я вот это вот место из Евангелия, где дух выходит, туда входит, потом еще семь духов идет. Это к этому относится. Это как раз к этому относится. Это одно из возможных комментариев, или все-таки это просто повторяется, если похоже? Это совершенно речь идет именно об этом. Что представим себе, что у человека есть несколько каких-то греховных свойств. Вместо того, чтобы переобразить свою жизнь, он себе запрещает и говорит, я не буду там то-то-то. И держится. Час не пью, два не пью. И так далее. Вы это все знаете. А потом все, рецидив еще хуже бывает. Значит, совсем дело не в этих пустяках. Хотя, может быть, иногда уж надо в порядке пожарном что-то такое пресекать. Это понятно. Но это не решение вопроса. Да. А важно, так сказать, ну, перестроить все. На основе, конечно, красоты. все есть. Потому что сказано, только веруй в Иисуса Христа. Все остальное декорации вокруг. Вокруг. Тогда... Ну, как же относиться к этому? А вот посмотрите вы как. Как относился Франциск Ассизский, который, казалось бы, все отверг. Стал просто бродячим нищим. Но он очень полюбил мир, потому что он его отверг. Он отверг его на одном уровне, но на высшем духовном он принял его так, как ни один другой. Он любил природу, людей, животных, траву, воду так, как не любил ни один язычник по-настоящему. Потому что он совершил вот эту диалектическую, всю, весь поворот диалектический. Он отказался от мира для того, чтобы к миру вернуться на другом уровне. Чтобы его как бы осветить своим, своей любовью и своей верой. И тогда это для него стали не боги, а братья. Брат Солнца. Это совсем другое. Это не Фэб. Это уникальный, индивидуальный случай. Христианский путь, он вообще сам по себе уникален. Просто Франциск был истинным христианином. Вот у таких людей мы просто учимся. Да. А что касается, так сказать, вот отказа от всего, я это могу ограничить вот такой формулой. Все, от всего отказаться, чтобы всем обогатиться. Совершенно. Понять это можно только на практике. Но вот, в частности, пример такой практики является во Франциске. Нам все... А Христос так говорит. Кто отказался ради меня от матерей, отцов, домов, сестер, вы получите... Да, вы сегодня вдвое больше матерей там и прочее. Значит, у человека не может быть второй матери. Так ведь? Если он говорит о том, что вы получите других матерей, он все-таки имел в виду что-то такое, что вы это же получите. Это же получите, но совершенно в другом виде. Не то, что Бог, значит, ты отказался от своей матери, ушел во имя Христа, он тебе приготовил там другую мать. Нет, это абсурдно, конечно, совершенно нелепо. Да. Получаете. Вы это получаете вновь. То, что получилось, вот сказано. Да. То есть, таким образом, перед нами круг. Есть два пути. Либо принять мир в его падшем состоянии, в него погрузиться, это ведет к зоологическому состоянию постепенно. Но полностью зверем нельзя стать, обязательно станешь каким-то ненормальным зверем. Человеку не дано ведь вернуться обратно в зоопарк. Он ведь вернется обязательно как-то извращенно. А второй путь – это все проклясть, от всего отказаться. Тогда спрашивается, зачем Бог вообще создал тогда мир? Просто чтобы нас искушать? Сомнительная концепция. И потом не соответствует Писанию. Если сказано, вся премудрость и сотворилась. Если Бог сотворил премудрость весь мир и красотой, то можно ему говорить, что он создал специально, чтобы нас искушать? Значит, вот только вот этот третий царский путь.